Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 396. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, благословен ты в городе. Книга Второзакония, 28 глава, 1, 2, 3 стих. Город полон забот, и всякий, кто пребывает в нем, замечает, что город изматывает его. Там шум, суета, волнение и тяжелый труд. Многоразличны и искушения его, и те бедствия, и тот урон, который он причиняет. Но если войти в город вместе с благословениями Божиими, трудности жизни в нем теряют свое жало. Если мы находимся в нем вместе с благословениями Божиими, мы обретаем радость в задачах его и силу, которая вполне соответствует пребыванию в нем. Благословение в городе не возвеличивает нас, а только сохраняет нас. Оно может не обогатить нас в известном смысле, но оно сохранит нас честными. Являемся ли мы грузчиками или служащими, управляющими в делах, купцами или высшими чиновниками, один и тот же город предложит нам обилие возможностей для полезной деятельности. Хорошо ловить рыбу там, где целые косяки рыбы, но очень часто почти безнадежно трудиться для Господа в великом многолюдстве. Может быть, мы готовы предпочесть покой сельской жизни, но если мы призваны к жизни в городе, мы, конечно, вынуждены оказать ей должное, так как она предоставляет простор для той деятельности, которую Бог определил нам. Итак, будем ожидать доброго в силу этого обетования. И пусть единственная наша забота состоит в том, чтобы иметь достаточно открытое ухо для голоса Господнего и скорую руку для выполнения Его поручений. Послушание приносит благословение. Соблюдающий заповеди получает великую награду.